так как Бог есть зиждительная, живая и животворящая мысль, то весьма согрешают те, которые мыслями своего духа отклоняются от этой ипостасной мысли и занимаются только предметами вещественными, тленными, овеществляя через тот дух свой. Особенно грешны те, которые во время богослужения или домашней молитвы совсем отклоняются своими мыслями и блуждают в разных местах вне храма. Они крайне оскорбляют божество, в которое должна быть вперена наша мысль.